Соколиной горы. Жуть была повсюду. Слоем черной пыли она покрывала потрескавшиеся, провалившиеся ямами асфальт мостовых и тротуаров. Висела длинными бородами на ветвях черных, как смоль, деревьев, пялилась на мир слепыми окнами на фасадах нежилых домов. И ни самого слабого дуновения ветерка, ни шевеления, ни мелкой живности вроде крысы или воробья, насекомых и тех не видно. Одно слово — мертвые кварталы. Ева вытащила из рюкзака штаны от старой Эльки, легкого армейского защитного комплекта L1. Громоздкие, неудобные, они доходили до подмышек. Снизу к штанинам были приклеены бахилы из толстой резины. Ноги помещались в них вместе с ботинками. Подогнав плечевые брезентовые лямки, Ева потуже перетянула штаны поясом, а поверх штормовки натянула второй элемент химзащитного гардероба – куртку из прорезиненной ткани, такую же тяжелую и громоздкую. Откинула на спину капюшон и, прежде чем вдеть руки в лямки рюкзака, повесила на бок противогазную сумку. Здравый смысл требовал натянуть на лицо резиновую маску, чтобы не надышаться черной пылью, которая в мертвых кварталах была повсюду. Но Ева, немного подумав, решила ограничиться респиратором и очками-консервами с резиновыми манжетами, плотно прилегающими к коже. Противогаз, конечно, надежнее, но в нем почти ничего не видно, особенно если запотеют стекла. Способность же вовремя увидеть приближающуюся опасность любой егерь справедливо полагает главным условием выживания в подобных местах – пыль там или не пыль. Она поправила на плечах лямки самодельного станкового рюкзака, пристроила под мышкой карабин так, чтобы его в любой момент можно было перекинуть на грудь, проверила, легко ли выходит из ножен нож Боуи с костяной ручкой и массивным латунным навершием. Ну, вроде все в порядке. Тянуть время дальше не имело ни смысла, ни повода. И Ева, затаив невольно дыхание, перенесла ногу через черту, за которой уже 30 лет, как властвовала, мертвенная жуть и чернота. Черная пыль хрустела под подошвами, подобно свежевыпавшему в морозный день снегу. Эти крошечные, подобно частицам кварцевого песка кристаллики, не поддающиеся, если верить университетским умникам, никакому механическому воздействию. Это была еще одна из бесчисленных тайн московского леса. Откуда берется этот материал? Из чего он состоит? Почему именно в местах прорывов в него обращается растительность, но никак не живые существа? Даже стремление защитить органы дыхания и рот от черной пыли вызвано не боязнью отравления или заражения, а стремлением защитить организм от этого неистребимого порошка. Ну и известный любому егерю эффект, когда из руки, погруженной в кучку черной пыли, словно высасывается жизнь, энергия, а на смену им приходит леденящий холод. Объяснить этот эффект не смог ни один из ученых, работавших над этой загадочной субстанцией. Возможно, как уверял Бич, дело было в том, что образцы черной пыли, будучи изъяты из общей массы, быстро теряли свои загадочные свойства. Так или иначе, избегали ее инстинктивно, без сколько-нибудь поддающихся логике причин. От ясновидимой границы мертвых кварталов до ближайших домов, неказистых, постройки еще 50-х годов прошлого века, кирпичных пятиэтажек, было метров 70. Ева прошла немного вверх по улице. Судя по старой, еще до приливных времен карте, это была 8-я Соколиная. Часть окон на фасадах скалились острыми клыками выбитых стекол, но большинство уцелело. В дверных проемах не колыхались занавеси из проволочного вьюна или пожарных лиан, которые непременно затянули бы любое окно или дверной проем в прочих частях леса. Да и откуда им тут взяться? С самого зеленого прилива здесь не выросло ни былинки, что зеленой, что черной. Пыль свешивалась фестонами с косяков, и Ева старалась не приближаться к подобным украшениям, от малейшего колебания воздуха они могли обрушиться и черным облаком окутать неосторожного, рискнувшего потревожить их мертвый покой. А оно ей надо. Ева подошла ближе, старательно огибая кусты, более похожие на черные сугробы, и остовы автомобилей, на крышах и капотах которых громоздились толстенные черные же подушки. Раз или два она натыкалась на скелеты. Отполированные то ли временем, то ли каким-нибудь падальщиком, кости ярко белели сквозь налет черной пыли. Один раз попался череп, одиноко лежащий на тротуаре. и сколько она ни озиралась, прочих костей не заметила. Перевернула страшную находку стволом карабина, невольно ожидая увидеть в кости дырку от пули. Нет, целеханек. А еще в пыли, покрывавшей мостовые тротуары, не отпечатался ни один след. Ни звериный, ни человеческий. Хотя нет, вот, кажется, что-то видно. Ева подошла поближе. Цепочка следов вела из-за угла дома к ближайшему подъезду и ныряла в него. Опытный глаз егеря, привыкший подмечать любую мелочь, немедленно зафиксировал странность. Обратной дорожки следов не было. Значит, неведомый визитер так и остался там, в подъезде. Хотя он мог выбраться наружу, скажем, из окна одной из квартир первого этажа. Так или иначе, придется зайти, посмотреть. Делать это ей смерть как не хотелось, но раз уж полезла выяснять, что и как, изволь соответствовать. Ева выдохнула, щелчком сдвинула вперед предохранитель и шагнула к подозрительному подъезду. Лестницу тоже покрывала черная пыль. Нанесло через разбитые окна и распахнутую настежь дверь подъезда. Следы здесь петляли. Пришелец топтался на площадках этажей, входил в квартиры, предварительно взламывая дверные замки. Поддавались не все. На втором и третьем этажах обнаружилось по квартире, чьи двери, стальные, основательные, с хитрыми замками, сумели успешно сопротивляться вторжению. Ева старалась не наступать на чужие следы. По очереди обошла все взломанные квартиры. Знакомый почерк. Ящики выдвинуты, содержимое вывалено на пол. С полок сброшено все, что там стояло. Мародера, следы явственно указывали, что незваный гость был один, интересовали исключительно компактные, удобные в переноске вещи. Наличные деньги, драгоценности, серебряные ложки и тому подобное. Сам незваный гость обнаружился на третьем этаже, в прихожей единственной квартиры, которую он успел взломать, в виде уже знакомого скелета. В отличие от тех, что валялись на улице, этот был покрыт остатками одежды, а рядом валялся рюкзак. На секунду мелькнула мысль разрезать брезент и посмотреть, что успел нарыть покойник, но Ева тут же отогнала ее от себя. Кому, в сущности, нужны эти побрякушки и раскрашенная бумага, кроме придурка-замкадника, польстившегося на легкую поживу и закономерно заплатившего за свое заблуждение жизнью? Причина смерти мародера была неясна, как и то, сколько он тут пролежал. Некоторую подсказку могли дать остатки брезентовой штормовки. Когда Ева подцепила ткань ножом, та расползлась, словно и сливалась здесь долгие годы, и это странным образом не сочеталось со следами, глубокими, отчетливо отпечатавшимися в черной пыли, будто они были оставлены день-два назад. Хотя, подумала Ева, чему тут удивляться? Ветра в мертвых кварталах не дуют, вот следы и сохранились. Не хуже, чем отпечатки подошв астронавтов в лунном реголите. До четвертого этажа мародер добраться не успел. На это ясно указывало отсутствие следов на ступеньках и лестничной площадке. Двери здесь были все крепкие, железные, и лишь одна, скрашенная деревянной филенкой, бесстыдно красовалась куском потрескавшейся щелястой фанеры, прикрывающей кое-как врезанный замок. Ева подцепила его ножом, и дверь со скрипом распахнулась, впуская ее внутрь. Это оказалась маленькая двухкомнатная квартира, практически без следов черной пыли. Лишь небольшой холмик был нанесен у порога через щели в двери. Ее отсутствие с лихвой компенсировалось ужасающей запущенностью квартиры. Похоже, решила Ева, перед зеленым приливом здесь обитал какой-то спившийся неудачник, на что ясно указывала россыпь пивных и водочных бутылок в углу крошечной, запущенной до нельзя кухоньки. Она подняла одну, повертела в руках, рассматривая наполовину отклеившуюся, желтую от старости этикетку – «Столичная водка», и ниже мелкая дата разлива, январь 2022 года. За 2,5 года до зеленого прилива обитатель этой норы явно не утруждал себя частыми уборками. Она прошлась по комнаткам. Везде та же мерзость запустения, дополненная пропыленными зарослями паутины в углах на потолке. Интересно, эти украшения были при прежнем хозяине квартиры или возникли уже после того, как он вместе с прочими обитателями района сделал отсюда ноги. В уродливом советских времен книжном шкафу некогда пестрые, а теперь пожелтевшие облезлые корешки книг. Фантастика. Лем, Хайнлайн, Лавкрафт, Стругацкие. Какие-то неизвестные Еве авторы. Стоп. «А это что?» Большая, в темной деревянной рамке цветная фотография под стеклом. Полтора десятка мужчин разных возрастов. На фоне большого стенда с надписью «Роскон-2023». Двое сразу бросились Еве в глаза. Один и его сосед в костюме и при галстуке. «Да это же Шмуль, владелец знаменитого шинка», — с удивлением поняла она. «Ну да, конечно. Вот этот, молодой, улыбающийся, с яркой грамотой в руках. И сосед его, невысокий, с большими залысинами, ей знаком, хотя видела она его всего несколько раз. Мартин, легенда ГЗ, неунывающий алкаш и знаток всех лесных легенд, мифов и преданий. Только здесь он без своего знаменитого стакана, в приличном костюме и при галстуке. Неужели этот бомжатник его дом? А ведь похоже на то. Бич как-то рассказывал, что Мартин в день зеленого прилива бежал как раз из этих краев, и что-то так его по дороге напугало, что с тех самых пор все 30 лет он не покидает ГЗ. Что ж, теперь хотя бы понятно, что его так потрясло. Стать свидетелем чего-то загадочного и зловещего, превратившего Соколиную гору в мертвые кварталы, от такого у кого угодно крыша поедет. Она так привыкла к царящей здесь мертвой тишине, что не сразу осознала, что из-за окна, почти непрозрачного из-за наросшей грязи, доносятся голоса. А когда осознала, то отшатнулась вглубь комнаты, едва не споткнувшись о брошенный на пол топчан. А голоса все усиливались. Казалось, кто-то отдает команды, и те, кому эти команды предназначены, что-то отвечают все вместе. Негромко, монотонно. А еще топот множества ног и шуршание слоя черной пыли под подошвами. Невероятно, поразительно громкие в этом царстве мертвой тишины. Карабин был уже у нее в руках. Пальцы нашарили рукоять затвора. Ева осторожно, прижимаясь к стене, подошла к окну и выглянула наружу. То, что открылось ее взору, вполне тянуло на босховские гротески, разве что выполненные в черно-белом стиле. Цепочка людей. Каждый был то ли прикован, то ли привязан к длинному тонкому бревну, которое бедняги волокли на плечах. Всего носильщиков Ева насчитала около десятка, сгорбленные, и у каждого грубый рогожный мешок на голове. Жуткую процессию вела за собой на веревке невысокая коренастая фигура в длинной до пят накидке с капюшоном, откинутым на спину. Ева нашарила в кармане монокуляр. В шестикратном увеличении лицо вожака разительно напоминало крысиную морду. Серая, блестящая, словно смазанная жиром кожа, редкие волосы, пучками на лысом черепе, вытянутый вперед длинный нос и верхняя челюсть. На Мике показалось, что из-под верхней губы виднеются торчащие длинные зубы. Ее передернуло от отвращения. Еще шесть фигур в плащах и с такими же крысиными физиономиями, как две капли воды, похожие на первую, конвоировали колонну по бокам. В руках у них Ева явственно разглядела заостренные длинные палки. Ими они время от времени тыкали привязанных к бревну, корректируя их слепое движение. Когда кто-то из несчастных спотыкался и повисал на бревне, тормозя процессию, на него набрасывались и принимались колотить и колотить, пока тот не вставал на ноги. Страшная процессия трогалась с места и неторопливо ползла дальше, нарушая ватную тишину невнятным жалобным бормотанием. Теперь было ясно, что оно доносилось из-под мешков, затянутых на шее пленников. Время от времени в бормотании вклинивался тонкий выкрик с командными интонациями. Кто-то из надсмотрщиков, ясно. Ледяная струйка пробежала у нее между лопаток. Ева вдруг осознала, что боится как никогда в жизни. Ничего похожего на крысолицых она до сих пор в лесу не встречала. Откуда взялась эта мерзость? Здесь, в мертвых кварталах, где обычных-то крыс нет. Колонна остановилась на большой площадке. Когда-то здесь была парковка, но сгнившие остовы легковушек кто-то отволок в стороны, чтобы расчистить побольше места. Надсмотрщики заверещали, замахали палками, и пленники принялись усаживаться на тротуар, прямо в покрывающий его толстый слой черной пыли. Двое красолицых остались караулить, остальные сбросили заплечные мешки и принялись извлекать из них какие-то предметы и расставлять их вокруг сидящих. Ева пригляделась. Это были большие круглые чаши, то ли из дерева, то ли из обожженной глины. Когда последняя из чаш заняла свое место, вожак крысолицых прошелся вдоль них, наливая в каждую какую-то жидкость из большого меха. Все это до ужаса напоминало подготовку к какому-то ритуалу. Причем Ева поймала себя на том, что ритуал этот ей знаком. Где-то она уже видела нечто подобное и столь же пугающее. Один из надсмотрщиков пробежался вдоль цепочки чаш, и те вспыхнули языками прозрачного бесцветного пламени. Одновременно остальные, выстроившись в большой круг, завели унылые, монотонные то ли мантры, то ли песнопения, писклявые, как и все звуки, которые они издавали. Темп задавал вожак на маленьком ручном гонге, и его дребезжание звучало глухо, придушенно, словно в толстый слой ваты. «Ну, конечно же», — осенило вдруг Еву. «Это почти точное повторение казни двоих приближенных Порченова, устроенной друидами в Грачевке. Правда, там песнопения звучали иначе. Как объяснял потом Бич, они воспроизводили ритуал наложения проклятия из древних кельтских легенд. И чаши были не деревянные и даже не керамические. Что-то вроде грибов с загнутыми вверх краями шляпок, и огоньки в них горели бледно-зеленые. Крысолицы этим временем убыстряли темп пения. Гонг в руках вожака звучал, отбивая такт. Непонятные звуки терзали мозг, словно капли едкой кислоты. Вот, сейчас». Звуки разом смолкли. И на парковке взметнулся столб черного света. Именно черного, не черно-фиолетового, не темно-багрового. Как и тогда в Грачевке, это была не тьма, не отсутствие света как такового. Страшный столб осветил все вокруг, поглотив на миг свет серенького дня, и бесцветные огоньки чаш совершенно потерялись на его фоне. Все это Ева наблюдала не дольше 2-3 секунд, а потом волна черной пыли, словно поднятая ударной волной, окутала и парковку, и крысолицых палачей с их жертвами, и вообще все. Так что в полной угольно-черной мгле не стало видно даже дома напротив. Она отшатнулась от окна, но стекло выдержало. Но это, как выяснилось, был еще не последний аккорд жуткого действа. Вслед за вспышкой черного света и пылевым взрывом пришло что-то еще. Непереносимый ментальный удар, от которого женщина бессильно опустилась на загаженный пол, выронив из рук карабин и разрыдалась, захлеб, совершенно по-детски, не понимая, как теперь жить в этом мире, который навсегда заполнила теперь эта черная, вытягивающая силы разум, жуть. Депрессивный морок оставил ее так же внезапно, как и накрыл. Ева потрясла головой, отгоняя наваждение прочь, и приподнялась, выглядывая в окно. На крысолицах, похоже, ментальный удар, вызванный столбом черного света, вовсе не подействовал. Они по-прежнему суетились вокруг пленников, поднимали их вместе с бревном. Ева подняла бинокль. Она понимала, конечно, чему только что стала свидетелем. О подобных вещах по всему лесу ходили жутковатые легенды, однако егеря хорошо знали, что явление это вполне реально, хотя и крайне неприятно и даже опасно. Однако до сих пор она, как и другие ее коллеги, была уверена, что встречается оно только в одном месте во всем лесу, в районе Мариной рощи и Бутырки. Это явление называли «прорыв». Многие, и сама Ева в их числе, считали, что невообразимый организм леса таким образом избавляется от негативной энергии, выбрасывает ее чуть ли не в космическое пространство. Мало кто, правда, мог похвастать тем, что был свидетелем самого прорыва, этого самого столба черного света. Но результат всегда был один и тот же. Растительность на захваченном им участке высыхала, чернела и постепенно рассыпалась пыль, ту самую черную, которая здесь, в мертвых кварталах, было покрыто буквально все. Что касается людей, оказавшихся на месте прорыва, никто толком не знал, что с ними происходило. Фермеры и охотники старались держаться от Мариной рощи подальше. Ходили, правда, слухи о психах из секты мертвопоклонников, которые искали места будущих прорывов сознательно, используя приспособления вроде прутиков и проволочных рамок экстрасенсов-лазоходцев. Они верили, что прорыв – это дьявол, вырывающийся из преисподней, и если оказаться на его пути, он напитает тебя своей силой. Таких, попавших под прорыв, называли «черными зомби». Внешне они оставались людьми, но вытворяли порой такие вещи, что егеря, собеседники Евы, отказывались говорить о них даже шепотом. Описывали только характерный облик – неподвижные, словно гипсовые маски, лица, мертвые, пустые глаза – смотрит прямо перед собой, будто не видя ничего. До сих пор Ева была уверена, что кроме мертвопоклонников с прорывами имеют дело только друиды. Она сама невольно стала свидетельницей такого случая. Но откуда взялись эти крысолицы? До сих пор никого подобного им она в лесу не встречала. И это действо с принесением пленников в жертву прорыву, почему-то ей пришла на ум именно такая ассоциация, оно явно было спланировано заранее и повторялось не в первый раз. Крысолицы же времени даром не теряли. Вожак повелительно что-то пискнул и потянул за веревку, привязанную к бревну. Процессия жертв послушно потянулась за ним следом, в сторону МЦК. На этот раз по бокам ее конвоировали только двое надсмотрщиков с заостренными палками. Остальные взялись протирать и переставлять чаши, окружавшие место ритуала. Причем один стал заново наполнять их жидкостью из меха. Не требовалось особых аналитических способностей, чтобы сообразить, что готовится повторение жуткого действа. Придя к этому выводу, Ева решила для начала выяснить, куда крысолицы гонят пленников, уже не людей, а черных зомби. Подъезд, на четвертом этаже которого располагалась квартира «Бомжатник», выходил прямо на парковку, где копошились сейчас крысолицы. Поэтому Ева зашла в одну из квартир первого этажа, из числа тех, что были взломаны мародерами, и, отжав лезвием ножа раму, неслышно выбралась наружу через окно. К счастью, процессия двигалась очень медленно. Новообращенные едва ковыляли на заплетающихся ногах, словно не обращая внимания на удары надсмотрщиков. Еве не составило труда проследовать за ними так, чтобы оставаться вне зоны видимости, а самой наоборот, иметь возможность видеть все в мельчайших деталях. Как она и предполагала, крысолицы вели своих жертв к полотну МЦК, полусотни метров от станции «Соколиная гора» их ожидает большая дрезина с вагончиком на сцепке. К нему и подошла процессия. И Ева, пристроившись за углом крайней пятиэтажки, наблюдала, как раздвигают двери вагончика, как опускают оттуда дощатый сходни трап, и крысолицы, по одному отвязывая зомби от бревна, загоняют их внутрь. А сильнее всего ее поразила физиономия путейца, выглянувшего из будки. Ева даже узнала его. Случалось как-то воспользоваться его дрезиной. Парень наблюдал за сценой погрузки со скучающим видом, мусоля в углу рта папироску. Будто происходило это не в первый раз и успело изрядно надоесть. А ведь он не мог не понимать, что происходит нечто ужасное, отвратительное, чего в лесу быть никак не должно. Что же это? Путейцы в сговоре с этой невесть откуда взявшейся нечистью? Ну хорошо, пусть не все путейцы, пусть только группа, пусть даже один, но все равно. Новость поистине зловещая. Погрузка закончилась, но крысолицы не торопились закрывать вагон. По трапу согнали трех пленников, явно еще не обработанных. Для них бревно было великовато, и надсмотрщики по очереди стягивали им запястья общей веревкой. Действовали они споро, без лишней суеты, что свидетельствовало о немалом опыте. И когда новая процессия двинулась в путь, Ева снова уткнулась глазами в бинокль. Едва сдержала удивленный вскрик, разглядев лицо первого в связке пленника. Это был никто иной, как известный всему лесу челнок Петюня. На этот раз, правда, без своего знаменитого ослика Мойши. Физиономия Петюни выражала крайнюю степень испуга. Бедняга затравленно озирался, дергал веревку, за что получал от надсмотрщиков тычки с заостренными палками. Пару раз он споткнулся, едва устоял на ногах, но, как и двое других его товарищей по несчастью, продолжал ковылять, подгоняемый гневным писком вожака крысолицых. Ева задумалась. Чтобы добраться до парковки, им предстояло обогнуть угол пятиэтажки, подняться примерно по половину квартала по восьмой Соколиной, после чего свернуть во дворы. Причем большую часть этого пути процессия не будет видна тем, кто остался на путях, но еще не попадет в зоне видимости готовящих свой жуткий ритуал крысолицых. Ева наскоро прикинула пути возможного отхода. Таковых вырисовывалось по меньшей мере три. И потянула с плеча карабин.